Глава 9. Квартет маяков. 10 сентября 2024 года. В холле углегорского отеля тянуло сушеной корюшкой и сырой экипировкой. Мы молча готовились к марш-броску. 250 километров по грязи, 4 маяка за день. 2 совсем рядом, я их держал в уме. Ломанон и Слепиковского, дальше на краю карты. Дороги туда такие, что лучше не представлять заранее. Костя подошел к окну, взглянул в мутное небо, потом на меня. «Может, отложим эту пару?» Он сказал это тихо, впервые за весь маршрут. Но в голосе звучало не сомнение, а настойчивое предложение человека, знающего дорогу. «Тогда график развалится», — ответил я. «Все 16 не пройдем», — прозвучал его вердикт. Он кивнул едва заметно. В этом было все — опыт, усталость, знание конца. «Ну ладно», — сказал он, — «если ты уверен». Я не был уверен. Но дорогу проверяют только дорогой. Аркан подошел, хлопнул Костю по плечу. «Да успеем, парни вкатились, мы с тобой подстрахуем». Он всегда говорил так, будто день уже прошел и обошлось, даже если впереди месиво. Костя посмотрел на него спокойно, без упрека. «Ну, если ты так считаешь, ладно». Команда собиралась неторопливо. Кто-то возился с поклажей, кто-то пил чай. Я курил, с видом все под контролем. На деле никто не был уверен, но выглядели собрано. Почти как экспедиция. К чести моих московских друзей, с каждым днем они все лучше входили в ритм и сильнее проникались самой идеей. Маяки как цель, как линия горизонта, и не только они. Даже ребята из Сахалин-Эндуро втянулись. Им было не просто интересно, они ловили кайф. От маршрута, от смысла, от того, что это уже не просто поездка. Аркан как-то признался. «Без твоей странной идеи объехать все маяки мы бы вряд ли решились. Раньше я бы за такое не взялся». «А теперь?» «А теперь круто», — сказал он с улыбкой. Я тоже улыбнулся. Мимо проходил Паша, спросил на ходу. «Что по погоде? Никто не смотрел?» В тот же миг порыв ветра сорвал с него бейсболку. Все засмеялись, кроме меня. Ветер был невеселый, сырой, тяжелый. Как будто океан собирался что-то сказать, недоброе. Я взглянул в телефон. Прогноз подтвердил то, что уже шептала природа. К вечеру шторм. И без того трудный день становился еще сложнее. Я поделился опасениями с проводниками. Аркан махнул рукой. «Не очкуйте, нет женщин, которые не сосут. Есть мужики, которым не сосут». «Ты это к чему?» — не понял Костя. «К тому, что пусть погода сосет у нас», — торжеством объявил Аркан и захохотал. Он был доволен, погода нет. Ровно 8 минута в минуту, что удивило, мы выдвинулись к первому углегорскому маяку, действующему. Добрались быстро, за полчаса. Оставили мотоциклы у обочины и пошли по сырому грунту мимо травы, блестящей от росы. Грязь цеплялась к ботинкам, утяжеляя шаг. Ветер гнал по небу клочья облаков. Вблизи он выглядел, как человек, уставший от жизни. Когда-то белые стены покрыли пятна сырости и трещины, словно морщины того, кто слишком часто всматривался в ночь. Я попытался представить его смотрителя. Мужчина, средних лет, в рабочем комбинезоне, пропитанном солью. Обветренные, загрубевшие руки. Когда-то они скребли линзы, раскручивали винты, чистили механизмы. Старая дверь, покрытая рыжими пятнами ржавчины, была закрыта. Я негромко постучал. Ответа не было. «Чего ты с ним миндальничаешь?» — проворчал Аркан. Он подошел ближе и дважды глухо ударил кулаком. Тишина не дрогнула. Маяк стоял как Сизиф. Делает свое и не спрашивает зачем. Стена морщилась, как кожа старика. Каверин появился, когда мне было лет 12. Татарин, весельчак. Имя как из книги. Улыбка, как у киногероя, а сам будто ненадолго вышел из другой жизни, где все проще и светлее, где не нужно объяснений. Просто стал приходить по вечерам. Приносил апельсины, пах дешевым одеколоном, шутил. Шутки были громкие, простые, словно он боялся, что тишина нас задавит. Иногда оставался на ночь, иногда уезжал на своем москвиче перед рассветом. Никто ничего не объяснял, и я не спрашивал. На Сахалине вообще редко спрашивают, особенно если мать — учитель музыки, и одна тянет двоих детей. По выходным он возил нас к морю. Я сидел сзади, они спереди пели что-то из самоцветов, ели огурцы с хлебом, курили. Он смеялся много и громко. Однажды ночью в дверь постучали. На пороге учительница из соседней школы. Худая, взъерошенная, лицо выражало гнев и стыд вперемешку. «Простите», — сказала она, — «мой муж здесь?» Мама не ответила, молча пошла в комнату. На следующий день Каверин повел меня в баню. Угостил пивом и долго смотрел в пол, потом сказал: «Жизнь, Мак, сложная штука, ты поймешь потом, а пока будь добрее к своей маме». Больше он не приходил. Иногда маяк — это не тот, кто указывает путь, а тот, кто выныривает из тумана на пару вечеров, чтобы напомнить: твоя мама не только мама. Она женщина, уставшая, одинокая, слушающая музыку не потому, что любит, а потому, что не с кем говорить. Каверин не был ни учителем, ни врагом, ни отцом. Он был промежуточным светом, теплом в ноябре, ошибкой, за которую не надо извиняться, но стоит помнить. Иногда люди приходят лишь для того, чтобы ты понял: быть уже достаточно, даже если ненадолго. Я догнал Аркана и Костю. Мы пошли дальше мимо ржавой двери, мимо башни. Мы обошли башню кругом. На горизонте пустота. Ни кораблей, ни огней, только вода. «Интересно, он вообще работает?» — спросил Костя, глядя вверх. Я провел взглядом по фасаду, по облупленной штукатурке, по глухим стеклам. Он просто стоит, а нужен ли кому, уже не важно. Костя усмехнулся. «Где-то слышал, мы строим маяки, чтобы укротить хаос, но хаосу нет дела до наших маяков». «Главное, чтобы не в мэрии», — буркнул Аркан. «Может, чувство обманчиво», — сказал я, — «но, кажется, мэрии уже не будет, а эта башня останется». «Набрасываешь», — покачал головой Костя. «Просто подхватил ваш наброс», — улыбнулся я. Сделав пару снимков углегорского атланта, мы двинулись к его соседу, заброшенному маяку неподалеку. По пути я подумал, как по-разному складываются судьбы этих башен. Одни молча принимают свой удел, другие медленно исчезают под напором времени, растворяясь в пыли истории, почти как низменный. Но есть такие, что не сдаются. Их ломают, они стоят, их глушат, они ждут, их списывают на очередном совещании. Но стоит подняться буре, и все снова ищут их огонь. Таким был и заброшенный маяк Углегорска. Дорога к нему напоминала старый затянувшийся шрам на теле земли. Башня стояла крепко и грубо, глядя на нас с упрямой дерзостью. Он был не руиной, а вызовом, не памятью оппозиции, бунтарь. Его пытались разрушить не со зла, а по привычке. Так проще, зачем маяк без огня? Но он стоял. Один порядок сменял другой, уплывали корабли, строились новые башни, а этот не падал. Не потому, что его берегли, потому что не умел сдаваться. Он остался не благодаря, а вопреки. Как и его действующий собрат, он не был ни красив, ни ухожен. Свет давно погас, но жизнь в нем еще теплилась, молчаливая, упрямая. Его присутствие будто шептало в пустоту: «Даже если снесете, останусь в памяти, в камне, в ветре». Над головой сгущалось небо, темнело, набирая вес перед дождем. В «Все-таки быть проливному, да?» — мрачно заметил Паша, глядя вверх. Он поежился, провел ладонью по куртке, стряхивая грязь, и пробормотал. «Сейчас бы чай с мятой не помешал, но маяки важнее». «Надеюсь, проскочим», — сказал я. «Проскочим», — уверенно заверил Аркан. «С вами же я». Когда мы покидали этот маяк, я уже, сидя на мотоцикле, оглянулся. Башня будто сказала: «Свидимся». Но я не разделял ее уверенности. После бунтаря мы отправились к Ломанону. Но не успели проехать и километра, как Костя с Арканом свернули с дороги и через сотню метров остановились у японской арки. «Самые большие тории на Сахалине», — сдержанно, но с уважением к месту, — сказал проводник. «В Тамари и Взморье есть похожие», — добавил Костя, — «но эти выше, иные по пропорциям». От храма Исутору Дзиндзя уцелели лишь тории. Аркан достал телефон, пробежал глазами и прочитал. «Построен в 21-м или во 2-м, в бумагах расходится. В 40-м отпраздновали 2600-летие империи. Арку высекли мастера из Аномити. Разрушен в 45-м. Сменился флаг». Он убрал телефон, пожал плечами. «Решили, вам стоит увидеть. Все-таки храм, пусть и разрушенный. Такой внеплановый поворот». «Все это, конечно, интересно», — сказал я, сдерживая раздражение, — «но впереди два маяка, и каждому непростая дорога». «Успеем», — отмахнулся Аркан. «Вы же теперь и сопки берете без разведки». Он указал рукой на ленту, что петляла вверх по склону. Местами она исчезала в зелени. Тропа явно уходила ввысь. Легкой прогулки не будет. Я перевел взгляд на Костю. Он молчал. Знал, зачем мы здесь, и знал, что мы сможем. На миг захотелось спорить. С маршрутом, с нужностью, даже с самой идеей. Но спорить значило потратить время зря. Я вздохнул, кивнул и медленно развернул мотоцикл к тропе. «Будем катить как есть». Дорога шла сквозь мир, где все казалось чуть древнее, чем нужно, и чуть ближе, чем ожидаешь. Пейзаж дышал неспешно, глубоко. Ели смыкались над головой зеленым сводом. Потом внезапно отступали, открывая ущелье, где внизу река лениво перекатывала тяжелые воды. Камни, обросшие мхом, мокрая трава, хруст веток под колесами. Воздух пах не просто землей, он пах дождем. Где-то вдалеке кричала птица, глухо, словно изнутри самой горы. Все вокруг казалось значительным, даже то, что обычно проходит мимо взгляда. Мы поднимались медленно, цепляясь за тропу, которая петляла, исчезала и возвращалась вновь. Заросшая, она будто проверяла нас на настойчивость. Лента земли, вплетенная в склон. Костя шел впереди уверенно, он верил: «Мы справимся». Сопротивление исчезло, все было не по плану, но именно так должен был случиться этот подъем. Без сомнений, без вопросов, просто дорога вверх, к храму, которого уже нет. Я стоял среди руин. Камни, мох, тишина. Храм, должно быть, хотел осветить эту землю, укрепить в небесах. Но вышло иначе. История прошла по ней сапогом. Колониальная провинция страны восходящего солнца не выдержала. Молитвы не спасли, ритуалы не защитили. Советский солдат не видел в этих камнях ничего, кроме камней. Теперь осыпавшиеся ступени, поваленная стела, тории, увитые травой, и фотографии в интернете, на которых все еще живо то, что здесь давно умерло. «Святость, пришедшая с солдатами, уходит вместе с их сапогами», — записал я в заметке. Впечатление смазал спуск. Не доехав до подножия, Ник с Арканом пробили колеса. «Ирония», — бросил я, проезжая мимо Аркана. «На подъем хватило скилла, а на спуск нет». «Язва», — ответил он без злобы, с кривой ухмылкой. Пока тащили байки до шиномонтажа в Углегорске, небо накрыло черной тучей, плотной, как брезент. Поймав мой взгляд, Аркан стиснул зубы и пробурчал: «Да успеем все, Макс!» Я только усмехнулся и промолчал. Когда байки Аркана и Ника снова встали на колеса усилиями углегорской шиномонтажки, мы рванули к Ломанону. Аркан сказал, что выезд из Углегорска всегда напоминает побег из угольного царства, забытого, но по-своему родного. Пыльный асфальт исчезал почти сразу, и дорога, переобувшись в грейдер, ныряла к берегу. Справа в ухо шумел татарский пролив. Ветер трепал воротник, добираясь до шеи. Дальше сахалинский оффроуд, знакомый каждому, кто хоть раз пытался добраться до райского места из буклета. Час пути, и вы уже там. На деле 3 часа в трясущемся джипе с больной спиной и толпой уставших зевак у точки притяжения. Здесь грязь липла к колесам, обнимала ботинки и не отпускала, пока не дернешь резко, с хрипом вырываешь ногу из земляной пасти. Речку пересекали на ходу. Весной она зверь. Без шума и предупреждения сносит мосты, глотает машины, размывает все, что пытается удержаться. Сейчас же просто влажная морщина на земле. Один прыжок, всплеск, прохлада по голени. Дальше подъемы, изрытые лесовозами. Мы лезли вверх, как по расползающейся лестнице, где каждая ступень могла стать капканом. Вершина встречала сменой масштаба. Лес сжимался, становился низким, плотным, будто хотел закрыть нас собой. Тропа тонкой жилой, корни руками вылезшими на свет. Стоило отвлечься, и летишь вбок в тишину, где дороги уже нет. «Здесь была японская узкоколейка», — сказал Аркан, когда мы остановились попить воды. «По ней вывозили лес. Теперь остались только сгнившие шпалы да редкие насыпи». «И топь», — добавил Костя. «Главное не тормозить. Чуть замешкался, и мот уходит в жижу, вонючую, цепкую. Вытаскивать придется руками». «А потом ехать и пахнуть», — хмыкнул Аркан и рассмеялся. На одном из поворотов, в просвете между деревьями, мелькнула башня маяка. Она вспыхнула в глазах, и мы, не сговариваясь, прибавили ходу. Оставили байки у знака «Въезд запрещен, объект МО», и пошли к шлагбауму. Дорога поднималась вверх. Камни под ногами были мокрыми, скользкими, словно стекло. Их веками шлифовал прибой, так же, как время стачивает характер. Все, что на других маяках казалось запущенностью, здесь становилось частью образа. Ломанон стоял, будто высеченный ветром и солью из цельного гранита. Высокий, сухой, равнодушный. Ни руины, ни крепость, ни дом. Фигура. Ни монах, ни отшельник, а наблюдатель. Существо вне времени. Оно не вмешивалось, не говорило, но видело все. Снаружи казалось, что от Ломанона осталась лишь оболочка. Но к вечеру фонарь все равно включится по расписанию. Мир менялся каждую секунду, а он, как сам остров, будто застрял между эпохами, на миг перестав дышать. Он был памятью о том, что держится дольше людей. Я вспомнил руины синтоистского Исуторудзиндзя. Для кого-то он был домом богов. Кто-то молился, приносил дары, верил. Теперь просто камни, заросшие мхом. Их смысл жив только для того, кто остановился и взглянет. Из сторожки за нами, видимо, наблюдали. Стоило подойти к шлагбауму, и собака взвыла и рванула цепь, а вслед за ее голосом вышел маечник, угрюмый и седовласый. «Вам чего, знак не видели, что ли?» — крикнул маячный генерал, перекрывая лай. Я начал объяснять. Проект, документальный фильм, маршруты. Он стоял неподвижно, как будто ждал ни слов, а команды. «Не пущу! И не просите, не положено! Вы уедете, а мне потом!» Он махнул рукой, обрывая себя. «От Министерства обороны должны были прислать разрешение», — сказал я. «Должны были, не прислали. Значит, не положено», — ответил он. Я попробовал дозвониться в администрацию области. Безрезультатно. Ломанон отказал так же сухо, как когда-то Паранайский. Не драматично, просто по уставу. Мы сделали пару фото снаружи и поехали дальше. К последнему на сегодня маяку навстречу сгущающемуся шторму. Нам предстояло 70 километров по грунтовке, забитой китайскими самосвалами с углем на Невельск. Они тянулись караваном, поднимали такие клубы пыли, что с метра угадывались лишь контуры. Черные силуэты в плотных облаках. Мы глотали их гарь, жмурились, вглядывались вперед, выискивая хотя бы иллюзию обгона. Ветер сорвался, резкий, нервный. Листья крутились в воздухе, как потерявшиеся мысли. Волны громоздились и били в берег, прогоняли все живое. Пошел тонкий нерешительный дождь. Пыль осела. Дышать стало легче, правда, ненадолго. Мокрая глина мгновенно превратилась в скользкую кашу. Такой он, сахалинский спидвей. И именно в этой каше у Аркана снова пробило переднее колесо. Второй раз за день. Хуже не придумаешь. До маяка еще 50 километров, ни души вокруг. Техничка ушла другой дорогой, сразу в лагерь. «Больше не подведу», — сказал Аркан, глядя прямо. «Доеду». И доехал. Сквозь дождь и размытые колеи на пробитом колесе. Спасла тюблис-система. Технология для эндуро. Вторая внутренняя камера держала форму и позволяла сбросить давление почти до нуля. Можно было ехать хоть по жиже, хоть по камням. Финальные 20 километров мы прошли без остановки. Вдоль пляжа под ливнем и шквалистым ветром. По безлюдной полосе между морем и сопками. Волны накатывали и разбивались одна за другой. Сквозь вечернюю дымку проступал силуэт последнего на сегодня маяка. Он светил ярко, упрямо, сквозь стену дождя. Стены как кожа. Выдублены штормами. Окна, как глаза, выжженные постоянным всматриванием в море. Слепаковский стоял так, будто помнил все. Айнов, русских, японцев. Видел, как приходили и уходили, как рушились дома и рушились те, кто их строил, как зарастали тропы, а дороги стирались, и как корабли возвращались или не возвращались вовсе. Мы заглушили моторы у подножья. Шлемы оставили на сиденьях мотоциклов. Ветер прохладой обвел шеи. Я взглянул на Аркана. «Ты крут!» И чтобы не звучало слишком серьезно, добавил: «У тебя точно сосуд». Он рассмеялся. «Дима позавчера по пыли и дождю дубасил без маски. Он круче». «Да, если бы...» — выдохнул Дима. Смех разошелся по камням. Отскочил от скалы, растворился в море. Мы стояли у последнего маяка. Никто не торопился дальше. «Когда стою у подножия таких башен, понимаю, насколько я мал», — сказал Паша, пронявшись со мной. Мы подошли к двери и постучали. Хотели уже звонить, но нам открыли. На пороге стоял Никита. Молодой, добродушный и слегка растерянный. «Как вы добрались-то в такую погоду? Я уж думал, не приедете». Аркан оглядел всех и торжественно выдал: «Мы просто охренеть, какие крутые!» Отряд одобрительно загудел. Никита улыбнулся неловко, но по-настоящему. «Заходите, чаю горячего попьем». Он отогрел нас после дороги, а потом повел по маяку спокойно, неторопливо, с той бережностью, с какой показывают дом, где живут не по службе, а по судьбе. Раньше он был мотомехаником, теперь смотритель света. Старое оборудование показывал с гордостью, так рассказывают о детях. Новое не выдерживало условий, он дорабатывал, приспосабливал. «На таких все и держится», — сказал Дима негромко. Слова не вызвали ни улыбки, ни спора, они просто остались в воздухе. Наверху открылся вид. Волны шли одна за другой, не находя покоя, будто что-то потеряли и продолжали искать. Свет маяка вращался по кругу, не спеша, не ошибаясь, с тем спокойствием, которое доступно только старым механизмам и людям. Уже ничего не осталось, кроме точности. В этом свете наши лица, мокрые, уставшие, но живые. День был не выигран, выдержан. Мы по привычке сделали и селфи, хотя знали, останется не кадр, останется... воздух, шорох одежды, подсохшей на ветру, скрип под ногой. И та секунда, когда свет скользит по тебе, проверяя, здесь ли ты? А главное, с вершины было видно не простор, равновесие, будто земля держалась за что-то невидимое. Когда спуск уже маячил в голове, я обернулся к Никите. Слышал миф про синего медведя? Он посмотрел прямо с легким недоумением. «Синий медведь?» — переспросил он, будто пробуя слова на вкус. Я кивнул. Он медленно покачал головой. Не слышал. Я уже хотел отступить, но он заговорил. «А зачем мне мифы? Их придумывают, когда страшно, когда нужно что-то большее, чем ты сам. Кто-то, кто держит этот мир на плечах». «То есть вы считаете, что никого нет?» — спросил я. Он пожал плечами. «Ни богов, ни демонов, ни медведя». «Значит, верите только в то, что можно потрогать?» Никита посмотрел устало, но не на меня. Сквозь, будто вопрос был не по адресу. «Я верю в то, что работает». «А если маяк погаснет?» «Значит, меня больше нет. А остальное пусть решают те, кто останется». Он хлопнул ладонью по стене. «Пока в нем есть свет, он жив. Все остальное сказки для тех, кто боится темноты». Он замолчал на секунду, потом снова поднял взгляд. «Мне важен только один миф. Тот, что я вижу каждую ночь. Море, тьма и чья-то жизнь там вдали. Она не разобьется о скалы только потому, что мы с маяком еще на посту». «Когда это пришло?» — спросил я. Он не стал юлить. «Недавно. Ну как пришло, мне стало спокойно». Мы заночевали прямо у маяка. Лагерь был готов, ждал нас заранее. Он лежал в глубокой впадине между песчаными дюнами, как оазис в безмолвной пустыне. Сахалин здесь напоминал берег скелетов Намибии. Широкой линией пляжа от горизонта до горизонта, сухими корягами, перекатами ветра. Только не зной, а соленая свежесть. Не кости животных, а обломки прошлого, занесенные песком. Палатки стояли, как всегда, полукругом. Высшую дюну выбрал скуп, чтоб утром на катиком байки сошли с песка и не сели. Он знал, просчитаешься, будешь весь день копать. Лагерь был не просто ночлегом, а расчетом линии эвакуации, сухим компромиссом с природой. С дровами тут туго, но кузов тундры был набит валежником. Ребята позаботились. Вопрос не в романтике, а в топливе. Без него ни поесть, ни согреться, ни поговорить. Паша раскочегарил кальян. Я прикурил сигару. Экспедиция разделилась. Кальянщики и сигарщики. Я пытался объяснить это у костра, что не в дыме дело, а в том, откуда ты идешь. Кто-то курит, чтобы расслабиться, кто-то, чтобы собраться, кто-то просто потому, что курил всегда. Поснов смотрел на нас, улыбаясь. Он 20 лет курил одну и ту же марку сигарет и менять ее не собирался. Не спорил, не убеждал, просто знал свое. «К слову, об ограничениях», — вдруг сказал он, не отводя взгляда от огня. «Вот вы с материка. Мифов понапридумывали про Сахалин, а сами не едете». Мы молчали. «А тут, между прочим, пока еще Юрский парк», — продолжил он. «Не про динозавров, про природу. Тут все по-настоящему, без аттракционов». Я кивнул. Он прав. Тут даже туман не погода, а явление. «На Сахалине всегда туман», — сказал я. «Миф про потерянный ориентир». «Сахалин — это край света», — отозвался Цой. «Почти правда. Но если вдуматься, не география, а состояние». «На Сахалине нет будущего», — добавил Паша, раскуривая кальян. «А свет маяков тогда что?» Скуп вздохнул, поправил дрова. «Может, они светят не вперед, а назад, туда, где кто-то однажды свернул?» Мы замолчали. Ночь вошла в лагерь без шума. Море дышало за дюнами, кальян густо, сигара тихо. В каждом свой дым, своя история. Мы снова собрались, живем дальше. Когда ужин закончился, ушел и ветер. Небо над лагерем распахнулось медленно, как створка старого люка. Звезды загорались одна за другой, будто кто-то вдалеке включал их вручную. Я вышел к морю, туда, где песок хрустит под ногами, как сахар на морозе. Шел, не думая, просто шел. Берег черный, пересыпанный щепой, вымытый приливом до гладкости. Я остановился, поднял голову. Надо мной глубокое небо, немыслимое по объему. Млечный путь не линия, не орнамент, а шрам. Как будто его пытались рассечь надвое, но он сросся и теперь болит. Желтый луч маяка скользнул по горизонту. Кто-то видит этот свет, кроме нас? Может, маяки светят не для того, чтобы их заметили? Может, просто потому, что не умеют иначе? Иногда кажется, что свет — это путь, что он ведет куда-то, но, может быть, главное остается за спиной, там, где башня, где в ее стенах вскипает чайник для одного человека, где в рации остался голос, который не успел договорить. Маяк моргнул снова, точно, как сердце, которое не спрашивает, зачем бьется. Я постоял, вдохнул и пошел назад. В лагере никто не говорил, только чайник на горелке пел. Скуп не выключал. Пусть поет.